Слава нашему Господу! Мы сегодня имеем воскресное служение, особенное служение, и мы благодарим нашего Господа, что до этого места помог нам Он. Я прочитаю место Писания, записано у 6 главы Иоанна, 48 стихом. «Я, 48 стихом, я хлеб жизни». Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я даю вам, есть плоть моя, которую я отдал за жизнь мира». Тогда многие евреи начали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть. До этого места. Когда мы читаем место Писания, говорит о том, для иудеев, для Израиля, слова, которые говорил Иисус, было очень непонятно. Он говорил слова, которые имеют великое, там написано, дух и жизнь. «Я есть хлеб жизни». Вы знаете, и здесь, вы знаете, очень важно, когда мы говорим о слове жизни, здесь, за этой кафедрой, мы говорим о слове жизни. «Я есть», то есть хлеба, слово Божье. Это хлеб, который Бог посылает для народа своего. И здесь мы очень, очень важно, и очень, мы молимся каждый день в нашей жизни, «Дай нам хлеб насущный на сей день». И этот хлеб дает жизнь, это очень важно. Для каждого из нас мы молимся, когда мы идем в церковь, мы молимся, Господи, дай нам хлеб на сей день. Вы знаете, есть разные люди, которые говорят, вы знаете, все мы уже знаем, мы уже слышали, нам это известно. Это одна из опасных, как однажды в Израиле сказали, надоела нам эта негодная пища. А это была манна, которую Бог посылал для Израиля, чтобы они имели, чтобы имели питание и жизнь. Иногда, когда мы что-то ожидаем, ожидаем от человека, но мы ожидаем от Бога, что Бог будет говорить. И это Священное Писание. Мы должны, знаете, благоговеть пред этим. «Я есть хлеб». И этот хлеб, он говорит, имеешь жизнь вечную. Едущий этот хлеб имеет вечную жизнь. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будет иметь в себе жизни. Иудеи, какие странные слова. Для иудеев, для Израиля они понимали, но вы знаете, за этим стояло большое благословение для всех людей. Вы знаете, многие ушли, когда он говорил о крови, кто не будет есть или пить. Вы знаете, многие ушли, не понимая его слов, что является хлеб, что является тело, что является кровь и что является вино. Для многих это было непонятно, многие разошлись, но это важно для всех искупленных. Это говорил он о своей смерти и воскресении, и о жизни, и о будущности, и благословении церкви. Вы знаете, это очень важно. И здесь Иоанна 3:14 написано такие слова. «Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Здесь мы видим, что часть, которую Иисус говорил своим ученикам, ученики не верили. Ученики много не понимали. Петр говорил, да не будет это с тобою. Вы знаете, многие вещи ученики не понимали. Да, впоследствии они уразумели, они поняли. И мы знаем сейчас, сегодня весь мир, и также наша Украина, и весь, все народы готовятся к Пасхе. Ну а Пасха наша, Христос заклан за нас. Вот это, вы знаете, вот это, ибо слово кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Это сила Божья для тебя и для меня. Это жизнь для тебя и меня. Это будущность для тебя и меня. Это благословение, слава Богу. Вы знаете, движущей силой креста – это распятие. И мы видим, что действительно крест – это символ смерти. И когда мы смотрим в Римской империи, взявший свой крест, он оставляет свою дорогу. Он оставляет свой путь. Он оставляет свой дом. Он оставляет свою родню. У него нет компромисса. Он идет к своей цели. У него одна цель – это крест. Он идет, вот это, взявший свой крест. Многие люди говорят, а креста на вас нету. Некоторые люди думают, если повесить какой-то крестик, то есть маленький крестик, вот это уже и я имею креста. Кто, как написано в Писании, кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Вы знаете, видимая часть, если люди пытаются заменить то важное, что необходимо в нашей христианской жизни, видимой частью взять какое-то, то есть свое знамение, либо знамение, либо крестик, либо что другое, чтобы показать, что я имею креста. Но о чем же говорил здесь евангелист Матфей? Говорит, кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Мы христиане. Мы искуплены кровью Его. Бог нам, мы рождены свыше, мы имеем благословение, крещенные Духом Святым. Но что же является, кто не несет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником? И в самом начале, когда я прочитал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Но мы видим, что в самом начале, почему произошло это у Израиля. Это было благословение своего рода, когда мы читаем 21 главу числа, там в самом начале Бог обильно благословил Израиля. Там были большие победы и благословения для Израиля. Но после этих побед, написано, народ стал малодушествовать на пути. Оказывается, на нашем пути, когда мы идем, человек может малодушествовать. А что такое малодушие? Что такое малодушие? Вы знаете, малодушие можно сюда включить, вы знаете, неверие, непослушание. Не хватило терпения, смирения. Вы знаете, малодушество, когда мы доверяем, написано, предай Господу путь твой, и Он совершит. Ты не переживай, ты не сомневайся. Бог не оставил тебя, Бог не покинул тебя. Он знает твои проблемы, Он знает твои нужды, Он знает тебя. Вы знаете, вот это важно, когда мы отдаем Богу, верим Ему. А здесь написано, но в чем было малодушие? И в том, что они были недовольны тем, что они имеем, что они имели. Вы знаете, недовольство включает в себя малодушие. Если мы недовольны чем-либо в нашей жизни, вы знаете, то есть то, что Бог нам Бог дал все необходимое для жизни и благочестия. И если мы недовольны, это малодушие. Написано, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Посмотрите, как важно в нашей жизни быть благодарным Богу за все. Мы имеем мирное небо, мы имеем хлеб, имеем до хлеба, имеем чистый воздух, имеем воду, имеем все необходимое для жизни и благочестия. Есть даже где жить. Вы знаете, есть все, кажется, что нужно еще для человека. Вы знаете, не все так имеют. Не все так имеют и пищу, и жилье, и все необходимое, то есть и все другое. Но я видел людей, которые, кажется, мало что имеют. И когда спросишь, а что у тебя есть дома, а что-то... Вы знаете, говорят, слава Богу, у меня все есть. Слава Богу, я всем довольна. Знаете, но есть люди, которые все, что не делаешь, даешь и то, и другое, чтобы человек научился быть довольствием, а он все больше и больше недоволен. Вы знаете, довольство, когда мы знаем, что Бог дает все необходимое, все потребное для жизни и благочестия, это благословение, это приобретение для тебя и меня. Великое приобретение быть благочестивым и всем довольным. Это важная часть в нашей жизни, благодарить Бога за все. И мы видим дальше, чему привело это. И написано, и послал Господь. Когда они роптали от того, что ты ропщешь или недовольствуешься, что появится то или другое? Не появится, а наоборот появится. Что появилось? Змеи появились, которые начали жалить, проблемы появились. Когда ты недовольствуешься или ропщешь, это не значит, что лучше будет. Змеи появились и начали жалить народ Израиля. Израиль начал умирать. И здесь мы видим, Бог дал повеление и сказал Господь мой, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужальный взглянул на него, останется живой. И здесь мы видим, что Бог сделал такой прообраз, в принципе, прообраз, как в Новом Завете, Иисус на Христе. Но здесь мы видим, что то, что жалило тебя грех, он, говорит, змей, выстав на шест, и всякий, который ужаленный, посмотрел на него, останется живой. Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Он взял твои и мои грехи и пригвоздил ко Христу. И Он взял наши беззакония. Знаете, это благословение, это жизнь. И написано, да, важная часть, одно дело, вы знаете, сказано, посмотрел на него и остался живой. Мы понимаем, в нашей жизни говорится о том, кто не берет, здесь посмотрел, кто не берет креста своего. Одна часть, когда мы посмотрели, вы знаете, одно дело, все люди смотрят, имеют глаза и смотрят, и уши, и слышат. Но как важно, чтобы этот воскресший Христос, Он вошел в твое сердце, и твоя воскресла твоя душа. И воскресла, и ты воскрес для жизни, упованию живому. Вот это важно в твоей жизни. И здесь мы видим, что решение, вот здесь и важна смерть, как написано, как в Адаме все умирают. И нужна была жизнь. Нужно, я хлеб, сшедший с небес. И здесь мы видим, что как через креста и новая жизнь. И мы видим, что как человек получает новую жизнь. Мы видим, что Бог новую жизнь через рождение свыше. Человек, когда принимает Иисуса Христа и то, что Он взял наши грехи и наши беззакония и пригвоздил ко Христу. И мы здесь видим, что мы принимаем Его. Вот почему Бог свят. Он не захотел, чтобы, вы знаете, Бог не воевал с человеком. Он не сражался с человеком. Но написано, Бог против греха, потому что Его сущность, Он святой, Он не мог, вы знаете, Его святость не позволяла греху. И ну, Его удар был на грех. И когда мы видим, женщину привели, вы знаете, побить камнями, вы знаете, что ты скажешь? И мы видим, что Иисус, Он молчал, Он что-то делал, вы знаете, и Он что-то писал на песке. Вы знаете, а потом сказал такие слова, важные слова, кто без греха первый брось камень. Здесь мы видим, что Божья любовь и Божья святость, да, Бог не мог ничего общего иметь с грехом, но Он не, не на человека нападал, но на грех уничтожил смертью, смерть попрал. Потому что грех, Он давал человеку смерть, то есть человек пребывал в смерти, а Он смертью смерть попрал. Пасха наша, Христос заклан за нас. И здесь мы видим, да, Он ненавидит грех, но Он уничтожил, Бог уничтожил грех. И вот дальше иди, Он говорит этой женщине, да, иди. Я не осуждаю тебя. Вы знаете, сколько в нашей жизни мы, люди, имеющие прощение, благословение, рождение свыше. Вы знаете, сколько мы иногда в нашей жизни допускаем осуждение. кто-то сказал, кто-то правильно, кто-то неправильно, но мы дети Божьи. Как важно хранить и быть чистой, свято ходить пред Богом. Вы знаете, очень важно сегодня, как никогда, нам хранить свое сердце и свою жизнь от всякого греха. И мы видим, что чтобы не допускать малодушие, чтобы не допускать всякий грех. И мы видим, взять грех, взять смерть, вы знаете, взял смерть, то есть смертью смерть попрал. Но это крест. Кто берет, не берет креста моего и не следует за мной, не может быть моим учеником. Матфея 10 главе 36-38 стихом сказано. Враги человека домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Кто хочет идти за мною, отверг меня, возьми крест свой и следуй за мною в другом месте Писания. Здесь мы видим, что как враги человека домашние его. Господи, а что это? Как понимать тебя, враги домашние его? Иногда мы видим, что кто, здесь другая дача, он поясняет, почему это. Кто возлюбит отца или мать, или дочь, или сына более, нежели меня, недостоин меня. Вот почему важная заповедь, возлюбите Господа Бога всем сердцем своим. Первое, и дальше ближнего, как самого себя. Мы должны любить Бога. Все, если мы что-то больше любим Бога, это уже опасно, это уже идол. И как важно, чтобы на первом плане был Бог. И мы видим, что взять крест, вы знаете, это взять также и наше примирение. Мы видим, что Ефесяна 2:8 написано, ибо в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. Мы не можем нести крест, если мы не миротворцы. Сказано, блаженные миротворцы. Вот. Мы не можем нести креста, если мы раздоры в семьях, в домах, в церкви. Это не, вы знаете, это не, ты не берешь креста. Иисус пришел, Он принес мир на этой земле. Что ты несешь сегодня на этой земле? Что ты, мир или, может быть, раздоры, недовольство или ропот? Что в твоем сердце ты несешь, кто не несет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником? И дальше мы видим Филимону, апостол Павел, написано 1:18, написано, по любви прошу. Он просит этого мужа, благословенного мужа Филимона, по любви прошу, если же он, то есть Анисим, чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Вы представляете, как Павел, апостол, Господи, долги какие-то у Филимона, он был раб. Он сбежал от своего хозяина. И он говорит, прими его, как меня. И если он должен, я рассчитаюсь со мной, с тобою. Смотрите, каким миротворцем служит Павел для Филимона, и, то есть для Анисима. Вот. И дальше мы видим, что действительно, как мы сегодня, вот это и есть крест, когда мы миротворцы друг другу, когда мы, вы знаете, друг за друга, вы готовы, написано, несите бремена друг друга. Это говорит и нужды, это значит и проблемы. Вы знаете, это всякие долги, даже покрывал, говорит, на мне я заплачу, говорит Павел. У него открытое великое сердце. Он несет, говорит, да, я сораспялся Христу. Я не я живу, но Христос живет во мне. Он понимал, что он, да, Христос живет. Он по-другому не мог поступить. Мы дети Божьи. Мы, кто не несет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. И мы видим, что и Павел Коринфянам 1:20 написано, умиротворив через него кровью креста его. Да, он этим показал и мир через кровь Иисуса Христа прощен, омыт. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Слава нашему Богу, что мы помилованы живым Богом. что мне, когда мы пребывали в смерти, теперь мы бываем в жизни. Я говорил в пятницу, как важно, что если мы имеем эту жизнь еще надо сохранить. Вы знаете, как в мире родился ребенок, вы знаете, как над ребенком пытаются хранить, чтобы ребенок жил. И для этого всякие и вид питания, и витамины, и сон, и все угодно, чтобы жизнь была. Вы знаете, заболевание происходит, когда человек неправильно поступает в своей жизни. Это и духовно, и физически. Если что-то злоупотребляет, не делает правильно, как отец или мать, или как священное писание. И дальше написано, носишь имя живой, но ты мертв. Почему? Потому что приходит время, если он, написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит грехи наши и очистит от всякой неправды. Чтобы мы не допускали грех в наше сердце и в нашу жизнь. Потому что он свят. И вы знаете, чтобы мы не скрывали, написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Но Асто осознает и оставляет их, будет помилован. Что, вы знаете, мы, что, когда рассуждаем о чаше и о хлебе, написано, не рассуждая о теле Господнем. Тело Господне, вы знаете, это мы тело Иисуса Христа. Мы должны рассуждать брата, братья, сестре не в качестве того, чтобы судить или роптать, а чтобы помогать и созидаться, нести и благословлять, нести бремена друг друга. Мы дети Божьи, мы братья и сестры. Вы знаете, главные важные истины. Апостол Павел говорил, это важно для каждого, то, что он говорил Филимону, и для сегодня, для тебя, и для меня. Если кто имеет, имей на мне, я заплачу, я сделаю, прими как брата. Он созидал взять примирение. Потому что если мы не будем, то есть иметь любви, мы не сможем примиряться, но это и есть, включая в себя любовь. Без любви мы не сможем. Вот это любовь, ибо так возлюбил Бог, и вот почему мы имеем примирение, потому что возлюбил Бог. Вы знаете, мы видим дальше, взять крест, взять свой, распять свое «я». Могила прежней жизни. Галатам 20:20 написано, уже не я живу, а живет во мне Христос. И Римлянам 6:8 написано такие слова, что если же умерли со Христом, то ищите горнего. Если же умерли со Христом, то веруем, что будем жить с Ним. Смотрите, если же умерли со Христом, мы говорим, взять крест – это уничтожить свое «я». Не я живу, не как я, а как ты, Господи. Но ты во мне. Вы знаете, чтобы мы поступали как Господу угодно. Вы знаете, наши поступки, когда мы говорим, что-то делаем, а как бы поступил бы Христос? А что бы Он сделал бы? А как бы он сказал бы? Вы знаете, и многие вопросы у нас бы сразу были понятны. И мы видим, если же мы умерли со Христом, то и веруем, что будем жить с Ним. Слово одно стоит, если мы умерли, почитайте себя мертвым для греха, живыми для Бога. Вы знаете, одно дело, мы не сможем жить для Бога, если мы не умертвим свое «я». Первое, для того, чтобы взять крест, это умертвить свое «я». Не я живу, но как ты. Вы знаете, сколько в нашей жизни это «я», оно дает за себя знать. Мы не успеваем исполнять «я хочет одно», «я хочет другое», «я хочет третье». Как важно в нашей жизни, Господи, не как я хочу, но как ты, надо будет воля твоя святая и угодная. Вы знаете, если мы будем так поступать, тогда мы сможем, вы знаете, и многое пройти. И написано, потому что крест – это и страдание. Не как доминует чаша сия, а дальше он говорит, но, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вы знаете, нести крест, иногда христиане говорят, не всегда это принимают как благословение в своей жизни. Но крест – это также и когда мы не только дано нам веровать, но и страдать. Это нести также и трудности, и испытания, и страдания. Вы знаете, разные моменты в нашей жизни мы смотрим, Писание открывает нам важность Священного Писания. И где написано, что Галатам, что взять крест – это также, если ты умертвил себя, жить для Бога. Если я несу крест, то я живу для Бога, моя жизнь для Бога. Если умерли, то дальше мы видим, то и воскреснем. Итак, если и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. И дальше, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам не повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов вашим греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, члены ваши Богу в орудие праведности. Вот почему апостол Павел знал, чем хвалиться. Он говорит, я желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для меня, которым написано, мир распят, и я для мира. Он говорит, вот я хвалюсь, есть его, вы знаете, вот чем он мог хвалиться, вы знаете, в нашей жизни. Это одна из важных моментов, что мы имеем. Мы имеем спасение, мы имеем прощение, мы имеем вечную жизнь. И посредством креста. Вы знаете, и этим мы благодарим нашего Бога, чтобы мы не допускали, то есть, никакой грех в нашей жизни. И вот сегодня время для того, чтобы нам предстать пред нашим живым Богом. Господи, я иду за Тобою, я служу Тебе, но кто не несет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Я несу Твое примирение, я умертвляю свое «я», я распинаю свое «я», я живу для Тебя. Вы знаете, я хочу исполнить то, что Ты хочешь, Господи, да будет Твоя воля. Не как я хочу, но как Ты. И если угодно пройти через какие-то трудности и испытания, Господи, да будет воля Твоя. Это крест. Мы идем путем Христа. Кто не несет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Господи, помоги мне исполнить волю Твою. И для этого Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощная. Встанем на наши ноги.